Ноги такие себя начинают. Чехов, а то сейчас разгоню всех. Евангелие, которое мы сегодня читали, нам хорошо известно, его первая часть, где повествуется о том, как на окраине Иерусалима, не современного, а тогда древнего, когда он был еще очень маленький, было такое удивительное место. Овчий купель. Видимо, в этой купели либо был какой-то водопой, а некоторые исследователи думают, что там омывали животных, которые должны были потом приносить в жертву в храме. Это место особой милости Божией. По-моему, если я не ошибаюсь, по-древнееврейски Вифезда – это значит милость Божия. Может быть, там какой-то нюанс еще есть, я просто забыл. Но что это связано с милосердием, это совершенно точно. И действительно, медицины тогда никакой не было. И поэтому, если у человека серьезно заболевал, как правило, такие люди умирали. И вот Господь, как любящий отец, дал такое место чудесное людям, куда посылал ангела своего, который благодатной силой своей исцелял людей, которые погружались в воду, когда вода начала сама возмущаться, как бы вскипать. Это был такой знак, что пришел ангел Господень, и каждый может туда, в эту купель броситься, получить исцеление. И многие люди в ожидании своей очереди так смиренно ждали, и потом, бросаясь в эту купель, получали исцеление, благодатное от Бога. Вот чем отличается выздоровление от исцеления? Почему мы так спокойно говорим, что все целители, они шарлатаны? Почему? Потому что исцелить может человека только Бог. Вылечить может врач. С помощью там трав, медикаментов, каких-то массажей. Но и медикаменты, и травы, и всякие массажи, они могут только либо дать возможность организму человека взять на себя какие-то дополнительные функции или переложить с одного на другое. Либо за счет каких-то дополнительных химических веществ какие-то процессы в нашем теле остановить и будет облегчить. Вот. А может быть и выздоровление. Но выздоровление только за счет внутренних ресурсов организма. Поэтому всегда, когда мы, допустим, пьем какие-то таблетки, одновременно с тем, что получаем облегчение, какие-то органы, как говорят техническим языком, подсаживаются. Это неизбежно. Отражается вся химия и на печени, и на почках. Никуда от этого не денется. Так же и любая операция. Вырастает опухоль, ее отрезают. Но ведь та причина, по которой выросла опухоль, она же не устраняется. Поэтому, скорее всего, может быть в этом месте, может в другом, начнет она опять расти. Если только такие тоже случаи бывают, когда организм уже сам за счет роста или старения, он так перестроился там внутри себя, как-то устроился, и тогда этого не происходит. Поэтому даже такие радикальные вмешательства, как операция, они дают только временную такую как бы паузу для человека, дающую ему возможность вот, жить, не так страдая, как раньше, вот в данный период. И поэтому многие люди, ну я не знаю, с чем это связано, может быть, с воспитанием, таким неправильным, с таким, с безусловной верой в науку, а может быть, связано с тем, что от безверия, потому что человек как-то не хочет понять, что мы временно на этой земле, странники, вообще все наше бытие от Бога зависит, и вообще на Него надо уповать. Вот, и еще бы неплохо в грехах покаяться, потому что многие наши болезни связаны с нашими прегрешениями, пристрастиями и так далее, и так далее. Может быть, и с этим. Но надежда на то, что тебя врач вылечит, а вот какой шарлатан-целитель исцелит, это совершенно такая надежда небольшая. Особенно если ты уж не такой юный человек, когда ресурсов собственных организма не так уж много. Поэтому вот люди часто ропщут на врачей, вот они меня не лечат, они на мне экономят лекарства, они там еще. Конечно, бывает и среди врачей люди такие, ну, оставляющие желать для них большего нравственного совершенства. Но все-таки такой совершенной злонамеренности их подозревать, конечно, не приходится, потому что действительно условия теперешней нашей медицины не шикарные, довольно трудно, но не знаю, может быть, мне везло, но те врачи, которые я в своей жизни встречал и постоянно связан с врачами, как правило, это люди таких удивительных знаний и желания помочь и так далее, и так далее. Такого-то явного пренебрежения нет. Скорее всего, люди от своего страдания наделяют врачей свойствами такими, которыми обладают сами. Как это всегда бывает, часто, во всяком случае, человек подозревает кого-то в чем-то, обычно в нем самом это есть. Видишь сучок в глазу брата, потому что в твоем глазу бревно того же сорта. Поэтому силу этого бревна и различаешь сучки аналогичные в глазах других. К сожалению, это так. Теперь перейдем к исцелению. Исцеление – это вмешательство силы Божьей. Вот шарлатан, почему они врут? Потому что они берут на себя наглую дерзость, утверждают, что это вот им от Бога там дано. Это легко проверить. Если от Бога дано, подойди к шарлатану, дай ему по правой щеке наотмашь. Если он подставит левую, можно тогда, ну так, предположить, что может быть и от Бога. Но обычно это люди гордые, такие очень властные, и бескорыстно любят деньги. Поэтому, конечно, тут говорить, что это от Бога, это, конечно, чаще всего неверно. А Господь исцеляет силы божественной. Вот той самой силой, которая возгревала вот ту праматерию, из которой, так сказать, и вышла Вселенная. Которая может действительно, ну, из ничего, вот просто, как Господь плюнул, сделал брение из песка, и человеку создал новое глазное яблоко и дал ему в глаз, это яблоко вставил в глазницу, и он стал видеть впервые. Вот Господь своей творческой божественной силой опять может воспроизвести акт творения. Поэтому, да, бывает исцеление, ну, совершенно непонятно. Потому что и ресурсов вроде в организме нет и так далее. Вдруг, вплоть до того, что даже мертвый может воскреснуть. Казалось, ну что, кровь свернулась, уже как бы и нет возможности воссоздать вновь, чтобы сердце заработало и так далее. Бывает через несколько часов даже, хотя клиническая смерть может несколько минут только продолжаться. Тем не менее, вот такие чудеса в истории зафиксированы, что Господь, когда вмешивается в это дело, вот четверодневный Лазарь, уже и плоть начала разлагаться. Господь своей творческой силой опять, потому что, ну что наша плоть? Это все те же элементы таблицы Менделеева. Нас же Бог все придумал. И гравитацию, и электричество, это все в его власти. Он как хочет может эти кубики распределять. Поэтому из гниющего мяса он может вновь воссоздать совершенно молодой новый организм. Для Бога это не станет. Вот что такое исцеление. Когда это помимо всего прочего, помимо наших собственных сил, помимо той фармакологии, которая существует, там трав, которые тоже Бог насадил. Надо знать, какую, как кошка различает, когда и какую травку есть. Мы-то это, так сказать, уже такую чувствительность потеряли. Вот, но это тоже все Божие. Но это опосредованно. А вот исцеление, когда Господь, прям чудо творит. И вот в этой общекупели вот такое чудо и совершал. Чудо божественное. Когда Господь, ведь всякое лечение болезни, почему вот некоторые говорят, ну, болезнь ведь от Бога. Ну да, от Бога. Так может тогда и не лечиться. А лечиться тоже от Бога. Поэтому, конечно, мы знаем, что отдельные даже угодники Божии, они отказываются от лечения и, как мы говорим, полагались на волю Божию, как он сам решил. Но в большинстве своем, для людей обыкновенных, такой путь церковью никогда не благословлялся. Более того, даже вот мы знаем по преданию церковному, апостол и евангелист Лука, он сам был врачом. Он не был целителем, ни народным, ни антинародным, ни там, но был врачом. Он, то есть он знал какие-то средства и специально приготовлял, раньше в древности сам врач делал. И этими снадобьями лечил. Конечно, он и как всякий нормальный верующий врач, он и молился за своих пациентов. Это неизбежно. Но он и занимался профессионально на том уровне 2000-летней давности, как это было важно. То есть это церковью благословляется лечение. Потому что когда человек лечится, в этом тоже он исполняет волю Бога. То, что в самом и страдании в болезни, и в самих попытках исцелиться, в этих трудах и поисках, и хороших врачей, потому что врачи, как и бывают, и хорошие, и похуже, и совсем, так сказать, почти не профессионал, такие двоечники, которые двоечники везде бывают, и в медицинских институтах, ничего тут не сделаешь. А потом бывает человек просто... Так что профессионально непригоден, потому что врач, он должен как-то интуицию развивать, и людей любить, и вообще, так сказать, и так далее. Так. Это все очень связано. Потому что если врач любит пациента, Господь ему скорее откроет, что с ним происходит. А если он раздражен и не заинтересован, то между ним и пациентом такая некая стена, и ему и диагноз-то трудно поставить. Вот. Тоже такая существует проблема. Ну, и вот в самом лечении, то, что вот надо за лекарством ходить, или там надо доставать, или оно дорого, надо за него платить, или надо вот обзванивать, так сказать, каких-то знакомых, или аптек. И много-много вот в этом направлении нужно потрудиться. Нас это так раздражает. Ну почему на кнопку не нажала, тебе тут с потолка не упало, и дешево, бесплатно, да еще, может быть, в придачу еще денег дадут, и с инструкцией, как принимать, и так далее, вот как бы мы хотели. А Бог-то посылает болезнь человеку не только для того, чтобы он помучился. Ну-ка, на-ка, браток, теперь за свои грехи помучься. Нет, отнюдь. Недаром мы говорим, что болезнь – это наказание Божие. То есть Господь нас хочет чему-то научить. Наказ, в переводе на русский язык, это значит обучение. Давать человеку наказ. Что же мы должны из этого извлечь? Очень много. Потому что каждый болящий, он вынужден смиряться. Он вынужден терпеть. Он вынужден в очереди стоять. Он вынужден просить. И так далее, и так далее. Целый комплекс, и не только самого болящего, а и все, кто вокруг него располагает, все любящие его люди, выстраивается в определенном порядке. Там, посещать его надо, там, что-то он приносить, стараться в больницу, что ему можно, что нельзя. То есть все время нужно об этом думать. Поэтому Господь через болезнь одного человека понуждает к милосердию сразу целую группу людей, иногда очень большую. Поэтому болезнь — это есть наказ, урок не только для болящего, но и для всех вокруг. Поэтому болезнь в этом смысле, в духовном, хотя человек страдает, ну, представь себе, если человек при болезни не страдал. Вот я болею, а у меня на самом деле ничего не болит. Ну и тогда бы разве бы это вызывало такое милосердие? Нет, конечно. Поэтому чем больше страждает человек, и чем он более добр своим родичам, там, знакомым, тем и они отвечают на любовь. Вот очень часто слышится, и слава Богу, что это слышно, как некто говорит, что вот пока я не заболел, я и не знал, сколько людей, оказывается, меня любят. Потому что так, ну, обычные такие вежливые или не очень вежливые отношения. А стоило мне заболеть, и ко мне приходит к моему одру человек, уж никак не знал, что он найдет и такие добрые слова, и там цветочки мне принесет, и вообще. То есть как моя болезнь всколыхнула в нем, в его сердце, столько добра. Просто это на удивление бывает. Поэтому каждому из нас нужно болезнь использовать во благо. Но не в том, чтобы как можно больше с людей поиметь всяких благ. Не в этом смысле. А именно в духовном. Потому что к болящему Господь ближе, Он с каждым страждущим. Поэтому пока болеешь, во-первых, болезнь все время нам напоминает о молитве. О Господи, о Господи, о Господи. И так вот все время. Но это надо тоже не формально, не в суе, а именно обращаясь с молитвой к Богу. Многих болезнь вообще и в церковь приводит. Каждый день кто-нибудь приходит, вот батюшка давно не был, но вот теперь мне надо идти вот к врачу, вы благословите, я сейчас причащусь. То есть от болезни в духовном плане только одно благо. За исключением таких редких случаев, когда все-таки редких, и слава Богу, что человек впадает в какое-то в уныние, в отчаяние, в ропот и так далее, и так далее. Вот поэтому нам нужно стараться вот подходить ко всему, что нам Господь дает, именно с духовной точки зрения. Обратить это во благо. Не тяготиться этим. Не тем, что надо за больным ухаживать. Это трудное дело. Так сказать, вот Пушкин в Евгении Онегине это просто гениально показал. Что вот как это все бывает. И надо постараться максимальную из этого извлечь пользу. Но бывают и такие случаи, которые описаны в этом Евангелии. Лежал человек, который болел 38 лет. Конечно, он не все 38 лет у этого овчу купели. Так сказать, сначала он о ней узнал, потом он, может быть, искал, кто бы его туда к ней подтащил. И вот уже лежа у нее, у этой купели, сам он был расслаблен. И не было у него самому сил как-то встать или, может, на руках как-то ползти, чтобы окунуться в эту купель. Кто-то его все время опережал. Да, бывает. И не только потому, что человек злой, нехороший, что он остается один. Чаще всего так, что если человек остался один-одинешенек, в большинстве случаев он в этом виноват сам. Чего у тебя нет никого? Если уж родственников нету, детей нету, но друзья-то должны быть. Если друзей нет, это тоже значит, что ж, тебя так никто не любит. И начинает такой вопросик в голове. А что это тебя никто не любит? Может, и ты никого не любишь? Что это ты никому не нужен-то? Может, и тебе-то никто раньше нужен-то не был? Но в отдельных случаях бывает, что это особые обстоятельства. Вот как с этим болящим. И вот тут-то и показано милосердие Божие. Что у Бога-то каждый человек учтен. И если Бог видит, что человек достойный, достойный исцеления, но нету людей, которые могли бы ему помочь. Святые отцы все в один голос, и древние, и последнее время говорят, что Бог всегда помогать хочет человеку через людей. Через людей. Даже вот у кого с жильем плохо, если ему вдруг квартиру дают, то все равно целый ряд людей там что-то подписывают, какие-то бумаги перекладывают, и в результате этого человека квартира получается. Не из неба, кто-то ее, конечно, построил, и все это устраивается, но люди всегда в этом участвуют. Вот в любом деле обязательно. Кто-то узнал, кто-то услышал, кто-то купил, кто-то привез и так далее. А вот когда уже действительно, Господь видит, нельзя так устроить, чтобы кто-то ему помог. Он сам приходит. Почему Господь Иисус Христос оказался у этой купели? Именно в этот момент. Потому что он увидел, что действительно человеку некому помочь. И каждый из нас, может быть, не в течение всей жизни, но может быть будет такое время, когда мы окажемся в такой некой такой паузе, в неком вакууме человеческой любви, что не будет вот такого человека, к которому мы могли бы обратиться. Мы должны всегда помнить, что Господь рядом. Нужно в это верить, не сомневаясь. Мы всегда можем к Нему обратиться. Если действительно Господь нам не пошлет человека, то Он сам обязательно управится. Это не значит, что обязательно мы получим исцеление. Или обязательно к нам вернется жена, которая нас бросила. Или обязательно восстановится печень у нас, которую мы пропили в течение всей своей жизни. Это не обязательно. Это уж как Господь решит. Это Он решает, кому быть исцеленным, кому сокрыть его грех, а кого выставить на всемирный позор. Это Он решает. Мы должны к Нему обратиться с верой и ждать. Господи, а теперь Ты сам твори свою волю. Вот что Ты сделаешь со мной, то я восприму как благо. Потому что это благо в мое спасение. Как бы трудно мне от этого не было. Как бы вот болезненно, как вот камни, когда идут из человека, вот страшно, больно, но зато потом облегчение. Или как сам Господь такой образ приводит, как женщина, когда она рожает, как правило, в 85% случаев ей больно, а в 70% случаев очень больно. Ну, в 10% случаев вообще безболезненно практически. Но зато, когда уж ребеночек родился, вообще, через месяц уже забылось, что больно, а год-другой прошел, и вполне готово и повторить. И уже не так страшно. Хотя было реально больно. Так же и здесь. Вот нам нужно научиться относиться к болезни, к любой. Правильно. Это заключается в таких простых словах, что Господь посещает нас болезнью. Вот такая формула истинно православной духовности, что Господь меня посетил болезнью, и не только моей болезнью, но и моего любимого человека. Когда он заболевает, это Господь его посетил. И он призывает не только его, поэтому было бы с нашей стороны неправильно приходить к больному человеку и говорить, ну, все отлично, ты болеешь, значит, все у тебя хорошо, давай, мобилизуйся, справляйся. Нет, болезнь другого человека должна в нас возбуждать милосердие к нему. Это при призыв не только к самоболящим, но и ко всем окружающим. И к врачу, и к медсестре, и к нянечке, и к родственнику, и так далее, и так далее. Потому что вот часто бывает так, что человек, допустим, посетил больного, исполнил, как говорится, долг, и Господь ему ответил на его любовь. Обычно всегда, я уже доводилось об этом говорить, просто такой совет давать, что когда отходишь от постели больного и уже, ну, побыл у него, идешь домой, загляни в свое сердце, и ты увидишь там радость. Если ты никогда духовного еще в мире своем, в своей души, никогда еще не испытал, то ты вот за этой радостью понаблюдай внутренне. Эта радость имеет подлинные духовные свойства. Потому что Господь сказал: я был болен, ты меня посетил. Кто никогда не ощущал присутствие Христова в своем сердце, вот посиди около больного, пусть он какую-то ерунду говорит, капризничает там, не знаю, что просит, или вообще, или просто уже глаза закатил. Просто побудь и в такой духовной тишине, и обязательно ощутишь присутствие Христова. И вот когда уходишь, Господь всегда вознаграждает благодатью Божией тебя за это посещение. Хотя вроде ты ничего такого не сделал. Вот заодно это проявление милосердия. Это Господь всех нас призывает. Призывая нас к больному, Он призывает нас к самому себе. И нужно нам научиться войти во вкус этой подлинно духовной жизни. Потому что это все, что связано со смертью, с болезнью, с нашим состраданием, это все вещи настоящие. Это вот это и есть золото, жемчуг, это вот то сокровище духовное, которое нам Господь по милости своей дает возможность воспринять в свое сердце. Это вот таким образом мы можем без всяких каких-то особенных дарований просто утешить человека. Ведь представьте себе, вот если нам удастся утешить какого-то человека, какую роль мы тут исполняем в данном случае? Мы становимся проводниками Святаго Духа Утешителя. Можете себе представить? Он, Господь Святый Дух, через нас проходит и является этому человеку. И тут есть время у нас, возможность почувствовать благодатное дыхание Духа Святаго. Даже несмотря на то, что мы можем по своим личным грехам, и этого недостойны. Как Господь сказал женщине-грешнице: прощаются тебе грехи многие за то, что ты возлюбила много. А любовь — это не слова. Любовь — это не чувства какие-то там сентиментальные. Нет, любовь — это живое действие, направлено к тому, кто нуждается в этой любви. А приход к больному, будь ты сам там разникудашный грешник, это есть проявление этой любви. И Господь это в туне, вот это проявление любви, никогда не оставит. А если представим себе, мы всю жизнь свою в это превратим, вот в такой подвиг, будем действительно вот так отзывчивы на чужую боль. Во-первых, мы можем надеяться, это не обязательно, но часто так бывает. Для Бога такие люди очень драгоценны. И Он сам им дает здоровье, для того, чтобы они делали Его дело. Он сам начинает за ними следить. Потому что таких людей не так уж и много. Поэтому Он им дает возможность. Вот очень многие люди, достигшие духовного совершенства, которых мы называем преподобные, не просто подобен Богу, а преподобен, то есть в высшей степени подобен Богу. Почему Господь, как правило, давал им долголетие? Некоторые по 120 лет прожили, Почему? Да потому что Господь через них продолжал действовать. А так как таких людей скудость, то Господь им продлевал жизнь еще и еще. Вроде ест один хлеб сухой, водой запивает. А почему такое здравие? Где там жиры, углеводы, микроэлементы? Вроде не должно это все у него хватать-то. Господь сам своей божественной силой из ничего создает эти элементы, необходимые для его питания и его плоти, в частности, для того, чтобы он делал дело Божие на земле. А каким образом? А очень просто. Вот к нему человек приходит, а тот его любовью покрывает, он его утешает. Благодать Божия проходит через этого человека на того страждущего, кто пришел. И вот эта благодать, которая через него проходит, она-то его исцеляет. Понимаете? Если так, я, конечно, это только схема, вы не подумайте, что это действительно вот прям так бывает, некие потоки, там звездочки летят, там какие-то светы разные, радуги, как эти теперь, не к ночи будет помянуты, говорят, аура там и так далее, всякие ветры, которые, так сказать, из этой самой Индии там летят. Это все чистая неправда. Это все сатанинские наветы. Все совершенно не так. Но в силу того, что вот мы такие рационально-механистичны, приходится вот такую некую схему предлагать, чтобы как бы лучше понять, что происходит. Но надо понимать, что одно дело истина, а другое дело образ, через который мы об этом повествуем. Это есть большая разница. Одно дело душа человека, а другое дело эксперименты, как вот где-то на Западе делали, взвешивали умирающего, а потом покойника. И там разница еще 3 грамма. Говорит, вот душа весит 3 грамма. Ну это совсем больно. Вот. Тут что там говорить? Это, ну непонятно. Может быть просто человек вот, ну просто перед остановкой сердца он ну чуть вспотел. И вот и все. С поверхности кожи удалил 3 грамма воды. А вот они душу взвешивают. Ну совершенно, так сказать, из области бреда. Это все, что искать поиски там внеземных цивилизаций. За средства налогоплательщиков тратят там драгоценную электроэнергию. Понимаете? Еще не хватало в космос там посылать, чтобы искать каких-то гуманоидов. Человек – центр Вселенной. То есть принципиально никакой другой жизни быть не может нигде. Принципиально. Потому что Христос-то сюда пришел. Христос единственный. Он одесную Бога Отца пребывает. Не, как же он, что ли, на другую, что ли, планету? Или там новый какой-то другой Адам с ушами и там с антеннами, так сказать, где-то на спине. И там все идет, значит, по плану Божию. Никто с древа познания ничего не съел, никаких там не было аномалий. Там, дескать, все культурно развивается. Конечно, это совершенно невозможная ситуация. Совершенно невозможно. Но это уже в сторону. А возвращаясь к этому Евангелию, это действительно и так по милости Божией, что Евангелие это наиболее часто читается в церквах. Наиболее часто. Водосвятный молебен любят в православной церкви. И вот наиболее часто звучит. Не для того, чтобы для нас это стало чем-то таким знакомым, обыденным и заасфальтировалось в нашей голове. А для того, чтобы нам все время напоминали, что вот путь нам дан для спасения. Вот есть источник благодати Божией, к которому может припасть. Что вот этот овчий купель и то, что с ней связано, болящие люди вокруг, это дано, это сказано для нас. Каким образом мы можем спасать свою душу от греха? Каким способом мы можем умягчать свое сердце? Каким образом мы можем достичь источника благодатной жизни? Аминь.